Ариман широким взмахом хеки расчистил пространство, на котором он и Ахтхери Судьбостроитель могли отражать натиск врагов. Но это было бесполезное усилие. Едва рассыпались останки одной группы щупалец, как на их место из ямы вылезли сотни других. Ариман давно утратил связь с исчислениями, и исчезновение примарха в яме окончательно нарушило его концентрацию. Обычно он мог сражаться, не отвлекаясь на мысли, которые помешали бы ведению боя. Но сейчас он был ослеплен пламенем ярости и боли. Утратив контроль над своими чувствами, он снова познал, что такое страх. Такая бездна пустоты в его душе возникла только в тот день, когда погиб Армуст. Тогда Ариман поклялся, что никогда больше не испытает подобных чувств. Однако сегодня ему пришлось еще хуже. Ариман попытался восстановить связь с высшими сферами, но исчисления не могли уберечь его от повторения судьбы примарха. И вместо этого он сосредоточился на борьбе за выживание, и сознание распространилось только на восприятие очередного врага. Такое состояние было для него непривычным, но способствовало очищению духа. В пещере стало тесно от врагов, и невозможно было определить, в каком направлении находится выход. Воздух наполнился темной энергией, оживлявшей щупальца. Давление на его разум достигло предела. Он больше не видел Утизаара и даже не знал, жив ли он. Тысяча сынов и космические волки сражались поодиночке или мелкими группами, отрезанные друг от друга сплошной черной трясиной. И как бы сильно они не отличались друг от друга, сегодня их объединила одна особенность. Они сражались не ради победы, а ради собственной жизни. Пистолет Аримана давно опустел, и он схватился обеими руками за хеку, нанося размашистые удары. Но движения давались все тяжелее, а мысли путались и замедлялись. Великий океан давал мощную поддержку в битве, но и платить за это приходилось полной мерой. Ариман славился как непревзойденный боец, но даже он уже ничего не мог сделать. Его дух был измучен до крайности, а тело подошло к пределу физической выносливости. Главный библиарий сражался так, как должен был сражаться смертный, с отважным сердцем и грубой силой, но он понимал, что этого недостаточно. Он нуждался в силе, а ощущал только ту энергию, что бурлила в яме и поглотила его примарха. И в таком отчаянном положении он понимал, что даже единственный шаг на этом пути приведет к неизбежному концу. Он продолжит этот бой без помощи эфира, насколько хватит сил. Такой метод борьбы был ему непривычен. И Ариман невольно припомнил слова, легкомысленно сказанные им Хатхору Маату. Он тогда предположил, что, возможно, настанет день, когда им придется сражаться, не прибегая к помощи своих способностей. Слова оказались пророческими, хотя он и не ожидал, что с такой ситуацией придется столкнуться ему самому. Ариман отвлекся лишь на мгновение, и щупальца успели ухватиться за его посох, потянули его в сторону. Он попытался удержать оружие, но было поздно. Вторая рука тоже оказалась в плену. Затем щупальца обвили его ноги и туловище, подняли над землей, и броня затрещала под их чудовищным нажимом. Ахтхери Судьбостроитель пытался ему помочь, но даже мощи рунного жреца было недостаточно, чтобы собладать с противостоящей им силой. В общем шуме сражения все чаще раздавались стоны умирающих, яростные крики космических волков и горькие проклятия тысячи сынов. Но вот страшное давление ослабло, и щупальца вокруг него стали рассыпаться и опадать черными хлопьями. Как ни был измучен Ариман, он не мог не почувствовать, что бурлящая энергия в яме внезапно пропала, как будто кто-то завернул кран. Грохот стрельбы и стук клинков сменился прерывистым дыханием и всеобщим молчанием. Ариман вырвался из ослабевших щупалец и спрыгнул вниз. Легко приземлившись, он поднял взгляд к потолку. Спускавшаяся сверху лоснящаяся и извивающаяся масса стала неподвижной и утратила блеск. Текучая упругость щупалец тоже исчезла, и они падали на землю, на лету распадаясь в пыль. И в пелене этого дождя показалась кроваво-красная фигура. Сверкающий гигант в запылившихся доспехах с единственным глазом, из которого изливалось золотое сияние. Словно древний бог войны, сошедший на землю, чтобы поразить своим огнем нечестивцев, он, широко раскинув руки, ступил на край ямы. «Мой лорд!» — воскликнул Ариман и преклонил колени. Его примеру последовали все Астартес из Тысячи Сынов и многие космические волки. В живых осталось не более двух десятков воинов, но тел павших нигде не было видно. Как только Магнус коснулся ногами земли, золотые и серебряные символы на краю впадины засияли с прежней силой, как будто напитанные новой энергией. Ариман сразу же ощутил перерождение потока энергии. То же случилось и в районе мертвых камней. Теперь она стала чище, свежее и сильнее. «Сыны мои!» — энергично и бодро заговорил Магнус. «Опасность миновала! Я уничтожил зло, жившее в сердце этого мира!» Ариман сделал очищающий вздох, прикрыл глаза и обратился к первому уровню исчислений. В то же мгновение его разум прояснился, и сгладились пики эмоций. Заслышав позади шаги, он открыл глаза. К нему подошли лорд Скарсен, командир 5-й роты космических волков, и Ахтхери Судьбостроитель. Рунный жрец едва заметно кивнул Ариману. «Сражение выиграно?» – спросил Скарсен. «Выиграно», – подтвердил Магнус, не скрывая гордости. «Расщелина в этом мире ликвидирована. Я закрыл ее навеки. Так что даже создатели не смогут нарушить мои чары». «Следовательно, твои дела в этом мире закончены», – продолжал Скарсен. И Ариман не понял, было ли это вопросом или констатацией факта. «Да», – подтвердил Магнус, – «здесь больше нечего делать. Ты должен отправляться к королю волков». «Верно», – согласился Магнус. В самом уголке рта примарха мелькнула тень усмешки, которую вряд ли заметил кто-либо из присутствующих, кроме Аримана. «Я доложу лорду Руссу о нашем отправлении», – сказал Скарсен. С этими словами космический волк отвернулся и стал собирать своих воинов и готовиться к выходу на поверхность. «Ясно и откровенно, без всяких ненужных формальностей», – прокомментировал подошедший Утизаар. «Таковы космические волки, но порой меня это бесит». «Согласен. Впрочем, их простотой нельзя не восхищаться». Ариман был рад, что Утизар уцелел в битве, хотя выглядел так, словно вот-вот потеряет сознание. Выдержка Утизара вызывала у него восхищение. «Это не простота, Азик», — сказал Магнус, пока вокруг них собирались уцелевшие Астартес Тысячи Сынов. «Это ясность цели. Разве это не одно и то же?» «Время покажет», — ответил Магнус. «Так значит, здесь действительно все закончено?» — спросил Утизар. «Да», — подтвердил Магнус, — «того, что нас сюда притягивало, больше нет, и я обнаружил бесценную награду». «Что это за награда?» — поинтересовался Ариман. «Всему свое время, Азик», — многозначительно усмехнулся Магнус. «Всему свое время».